Затем поднялся в рубку. С этой высоты хорошо просматривались окрестности, особенно к юго-западу. Там, в разрывах зелени крон, выше по течению серо-рыжими кучами сгрудились горы плавающего и не очень металла. Вдали высился целый лес мачт. В центре леса борт к борту стояли корпуса как минимум 6 кораблей. «Вот туда пацанов и увезли», — решил я, несколько поспешно заподозрив, что в том районе должен находиться местный центр цивилизации. «Сколько же здесь железа?» «Правильно люди говорят про корабельное кладбище общего захоронения, без статусов и сословий, сборная солянка. Некоторые надстройки вздымались настолько высоко, что вполне могли принадлежать и судам морским». Таких отсюда точно не вытащить. На какие-то секунды я замер, неожиданно заметив вдалеке над мачтами медленно двигающееся странное пятно в форме вытянутого овала. Дожил, уже и тебе, Самов, летающие тарелки мерещится. Так и в кружок эзотериков запишешься, есть у нас такие. Я протер глаза, потом достал чистый платок и провел им по линзам бинокля. Второе прицеливание неопознанного объекта не выявило. Мошка какая-нибудь... Пробурчал я. В деятельности по поиску следов присутствия инопланетян меня заподозрить трудно, не принадлежу к таковым сообществам. Какие еще, к чертовой матери, НЛО, если под боком сами смотрящие орудуют? Мало, что ли? Хорош пялиться, пора начинать. Настроение, боевое. Эти самые речники, обитатели излишне спокойной округи, еще не знают, кто вышел на тропу войны. Не ведают, детишечки, что если разозлившийся Михаил Самов с радиопозывным «Гоблин» чего-то решает, а затем начинает действовать, то в нем пробуждается настоящий вулкан, выплескивается ураган энергии. Он сметает все преграды на своем пути, не допуская даже минуты нерешительности и проволочки. И мало кто может в такие мгновения устоять перед его чудовищным напором и уверенностью в победе. Ну да, хвастаюсь немного. Мне действительно очень хотелось действовать, тем более что я представлял, как и где именно. День обещал быть жарким, во всех смыслах. Но небольшая заминка все-таки случилась. Прежде чем начать операцию «Цунами», нужно было привести в порядок амуницию напарника, точнее, создать ее заново. Разрезанная на длинные лоскуты шкура съеденной змеи превратилась в простейшую шлейку. Два кольца и перемычка между ними. К перемычке привязал ручку для переноски, как у сумки. Удобная штука, в любой момент я мог ухватить хрюна за эту ручку, торчащую на полосатой спине, чтобы перетащить, откинуть или просто поднять повыше. Фляжку наполнил, репеллентом намазался. Его не так уж много, хорошо бы найти где-нибудь уцелевшие термитники или муравейники, которые здесь умудряются выживать в сезон дождей, даже когда эти домики оказываются под водой. Местные вовсю используют природный инсектицид из растертых термитов. Оставив котелок, но забрав найденную ложку, мы с Хрюном выбрались на свежий воздух и спустились на быстро подсыхающую землю. «Здесь должны быть лодки», — поделился я ценным соображением. «Само по себе место не совсем удачное, в нынешнем состоянии к заселению непригодное. На подходе низкий и неудобный берег, топкий, с густыми цепучими зарослями. Какой здесь, пока не знаю. Однако это нагромождение техногенных объектов в данной точке не случайно. Взявшись моделировать, смотрящие всегда стараются накидать в подобные места кроме ключевых ништяков еще и всякую попутную мелочь, которая, по их мнению, просто обязана присутствовать согласно описи. Раз здесь, по их разумению, должна встать перспективная речная деревенька, пусть пока что и не востребованная людьми, ее нужно обеспечить своими плавсредствами. Вон, даже сухогруз закинули. Обогнув сбоку двухэтажное здание ментовки, мы, не заглядывая, прошли мимо локалки землянки и углубились в низкий лесок, за которым находился берег. Иногда мне приходилось притормаживать, с завистью наблюдая, как поросенок деловито роет носом прелую листву, успешно находя и пожирая какие-то корешки и шишечки. «Ты бы посоветовал, что ли, друг, называется?» Поросенок подтолкнул к ноге мерзкого вида слизь. «Съедобная? Нет уж, хавай сам, потерплю, хрум». Слизь сразу же исчезла в маленькой голодной пасти. Я невольно облизнулся. Вломившись в прибрежные заросли, мы продвинулись метров на 20. Река уже проглядывала за кривыми серыми стволами и дрожащей листвой, за лапами папоротников-мутантов и парусами гигантских лопухов. Я был спокоен. Не стоит опасаться, что в таких лесах всякое ядовитое и хищное встречается на каждом шагу, хотя они и полны жизни. Во всем есть баланс, но зарываться в зелень не тянуло. Ну ее к бесу. Растительность на косе какая-то хаотичная, природа здесь явно против предсказуемости. Растет что попало, словно кто-то с воздуха раскидал коллекции семян. И не было рядом ни мудрого Жюля Верна, ни веселого Джеральда Даррелла, ни отличника Пети из секции юных натуралистов замка. В общем, никого, кто объяснил бы мне, вот это, дескать, пустозвон махнолистый, запоминай. Деревце по соседству называется криволом пупыристый, а над твоей башкой сейчас летает злокусачая муха-пипец. Трава по пути, натуральный газон. Возле берега деревья как деревья, акации или что-то в этом роде, однако между ними густая частая поросль с колючками, такая, что не пробиться. Цвели восковые желтые крокусы, их я узнаю после разъяснения образованных людей, они кучками выбивались среди корней деревьев, сбегали по береговым откосам напротив к песчаной отмели. Желтый песок плесов обманчив, он неожиданно сменяется гиблыми участками, в которых ноги утопают, будь здоров. Там много не находишь, ищешь выход к воде ближе к лесу, где почва потверже. Даже воздух становится другим, как в бане, влажным и душным. Из-под земли чем-то тянет, что ли. Как и ожидалось, ближе к берегу обнаружились интересные объекты, техногенка, как у нас говорят. Выше по течению протоки стоят три домика, два деревянных и один кирпичный. Я постоянно ворчу на смотрящих за то, что солидно они ставят исключительно локалки. Все прочие объекты техногенной среды навалены по принципу «бери боже», что нам не гоже, как попало и что попало. Отличные срубы стояли без крыш, значит, уже попорчены, а кирпичное здание как-то по-дурацки недостроено, у него не было одной стены, ну куда это годится. И кровля висит в воздухе, грозя обвалиться в любой момент. Слева же застряли на песке два паровых буксира, среднего размера и маленький. Каким образом можно вытащить из песка первый, я и представить не могу, хотя допускаю, что у хитрых речников уже появились свои методики и технологии. А вот малый буксир вполне можно стянуть в воду. Ули Маурер, капитан Клевера, провернул бы такую операцию за полчаса, но его судно сюда по меликам не пройдет. Тут потребуется большой катер-водомет типа КС-100, а лучше КС-102, где бы их взять? Нет, крупняки мне не помогут. Жаль, угнать такой ништяк было бы неплохо. Значит, обратимся к судам маломерным, их я сразу присмотрел, целых две штуки. Первым делом подошел к большому старому дереву, в первой раскидистой развилке которого была спрятана небольшая, нет, прямо скажем, очень маленькая пирога. Долбленка типа таежной ветки, но с одинаковыми загибами корпуса вверх на носу и корме. Вырубить такое изделие из цельного дерева – большой труд и умение. Руки дотягивались, и я толчком обеих чуть приподнял лодку. Легкое, запросто сниму, и весло лежит рядом, несообразно массивное, тяжелое. Рыбачик какой-то захавал, догадался я, а как она в длину, прикинул шагами. Хрюн, скажи, ты как, плаваешь хорошо, утлая посудина, есть такое выражение у писателей, как раз для этого случая. Будешь сильно ворочаться, перекинемся. И кто мне это говорит? Спросили безмятежные свинячьи глаза. Кабан за центнер весом, способный не просто перевернуть несчастную пирогу, а затопить ее уже при посадке, согласен, очень ненадежно выглядит. Криво все как-то, не годится. Потопнем. Следующим вариантом была незнакомая моторная лодка размером чуть больше нашего прогресса. На серых скулах имелась белая надпись «Star Trek». Эта фирма-производитель или так назвали лодку, написано очень чисто, стильно. Шильдика производителя обнаружить не удалось. Ага, транец крепкий, умеренная килеватость, есть реданы, корпус дюралевый, часто проклепанный. На носу, прикрывая просторный отсек, лежит большая сборная панель из тщательно подогнанных тисовых плашек, отличный материал, ноги не будут скользить даже по мокрому дереву. В целом обводы судна наводили на мысль, что мне досталась модель 30-х годов прошлого века, причем не для среднего кошелька, и не из легких. До уреза воды было метров 15, лодку сюда принесло в паводок, дождевой или сезонный. В следующий паводок река и заберет ее обратно, если сейчас не подрезать. Я задумался, смогу ли оттолкать, излишества нехорошие, буржуинские. Внутри моторки оказалось столько растительного мусора и грязи, что не было смысла пытаться перевернуть ее без чистки. Я тяжко вздохнул. Освоившийся на берегу хрюн помогать не собирался. Отбежав к группе кустов по соседству, поросенок что-то увлеченно рыл пятачком. Хреновый мне попался напарник, придется чистить корпус самому. Ненавижу монотонную работу. Но времени на нытье не было. Чтобы скрасить трудовые минуты и не ругаться слишком много, через какое-то время я начал вещать, обращаясь и к Хрюну, и к себе. «Историю тебе расскажу, малолетка. Мы же с тобой Стартрек нашли, а не нырок какой-нибудь, так что будем считать, что это космический корабль, малый десантный катер, к примеру. А я же военный космонавт. Что, не веришь, хвостатый? Да ты любого ребенка в замке спроси, и тот сразу подтвердит, что дядя Гоблин – космонавт-герой. Я эту грустную историю еще на земле детворе рассказывал, потом и здесь, когда на платформу попал, скаутом, пионером всяким. Пусть потомки знают правду, и только в музее замка хохочут. Поросенок, притащив в зубах какую-то изогнутую грязную ветку или корень, опустил окорочка на землю и с открытым ртом. Какая там пасть, я вас умоляю, замер в восхищении от моего ораторского искусства. Столько звуков из человеческих уст сразу он не слышал не только от меня, но, похоже, вообще никогда в своей короткой жизни. Что же ты, наивный, думаешь, что в космосе все делали только знаменитости, Гагарин да Терешкова? Приободрился я, зачерпывая мусор горстями. Да не, рутинная пахота на орбите всегда лежала на плечах нас, простых рядовых, военных космонавтов, безвестных работников космического поля боя. Меня туда и призвали, ага, подошел по здоровью и уму, старался, как мог, но однажды, представляешь, выпустил из рук пассатижи, случайно, а они возьми да и улети прямо в открытый космос, где пропороли борт какому-то американскому спутнику связи. В Вашингтоне тогда телевизора не было месяца три, международный скандал, меня исписали в ВДВ, там и дослуживал, а десантура, там ведь как, пнули тебя из самолета, 3 минуты орел, а потом 8 часов лошадь, никакой романтики. До сих пор с тоской гляжу на звезды. Корпус был практически чист, на дне под мусором обнаружились деревянные палики-паёлы. Теперь осмотрим днище. Переворачивать Стартрек нужно было осторожно, чтобы не повредить составленное из двух половинок гнутое ветровое стекло, лучше сразу прислонить к дереву. Отодвинься, малый, пришибу. Вот, на чем я остановился, до сих пор мне верят, и правильно делают, у детворы всегда должны быть герои, а героев никогда нельзя убивать в кинофильмах при детях, пап убивать нельзя и национальных героев, правда, иногда мальчишки переживают, спрашивают, мол, ну как же ты, дядя Гоблин, пассатижи-то упустил, надо же было их шнурком привязать, да вот так отвечаю, инструкции нарушил, разгильдяйство губит мир. Снизу корпус оказался в отличном состоянии, даже краска облезла не везде. Что же, теперь придется немного покорячиться. Как начинать будем? С богом, с матом или просто шумно выдохнем? Отдохнув 5 минут, я принялся толкать тяжеленную лодку к воде. Через полчаса моторка закачалась на волне, и через 2 минуты я втащил нос на песок. Сбегав к пироге, вернулся этаким юношей с веслом. Протечек пока не было. Загрузив внутрь пулемет и рюкзак, я надел было найденный спасательный жилет, но потом снял. Уж очень демаскирует оранжевый цвет, не мой случай. Боявшийся отходить от меня далеко Хрюн пищал под ногами, рядом с ним лежали уже 2 странные коряшки. Радуйся, малец, моторку мы с тобой, считай, добыли. Осталось поставить на нее мотор, и можно начинать. Что это за дрова у тебя? Вместо ответа поросенок неожиданно ухватил одну деревяшку зубами и тут же сживал чуть ли не треть. На самом деле, место жирное, кураторы не ошиблись с локацией, с пропитанием тут нет никаких проблем, было бы время. Час работы, и я перегорожу одну из бухточек примитивной запрудой, после чего, бродя в заводях по колено, быстро наколочу себе рыбехи любой дубиной. Однако именно времени у меня и не было, так что придется потерпеть до баржи или грызть корни. Ночь я проиграл в вынужденном безделье, но этот световой день твердо был намерен провести в высшей степени продуктивно. Желательно за один день успеть сделать все, вообще все, ребятам, которые, вполне может быть, сидят в яме, очень несладко. И это съедобное, давай сюда, попробую. На этот раз я не стал воротить морду, голод давал себя знать. Легко зачистив ножиком неведомое корневище от песка и грязи, я обнаружил розоватую сочную мякоть, легко жующуюся и похожую на картошку с легким привкусом дыни. Ништяк, хвалю, копи познания в ботанике, чувствую, они нам пригодятся. С этими словами я нагнулся, быстро, не давая времени на испуг, схватил Хрюна за ручку и в виде живой сумки переставил его в лодку. Мы отчалили тихо, но среди сочной зелени в залитых водой заливчиках загремел восторженный хор лягушек. На барже, к которая стоит в заливчике Амазонки и где ничего не подозревающая Эйнар Даксон ожидает возвращения группы, имеется аварийная надувная лодка под небольшой подвесной мотор. Но тихоход из ПВХ в данном случае меня не устраивает, понадобится скорость, даже резкость и прочность корпуса. Обнаруженная моторка, которая еще не совсем моторка, пока что мне нравилась. В ней, как в старом добром прогрессе, вполне можно стоять, не опасаясь свалиться в воду. Выяснилось, что раскачиваться мой новый космический кораблик не любит, а по просторности приближается к салютам. Катерок, а не банальная моторка. Проверку на протечке судна прошло успешно. Клепки держали крепко, под паёлами было сухо. Конечно, одним веслом выгребать, постоянно ставя лодку носом по течению, было очень неудобно. Временами я позволял катерку разворачиваться боком, но мы со скоростью потока неуклонно спускались к Амазонке. Ничего ценного в отсеках и в бардачке не обнаружилось, кроме клочка какой-то газеты на испанском, и я честно попробовал читать. Один из видов голода, который испытывает человек, находящийся в одиночестве, это отсутствие информации, получаемой со стороны. И даже короткая надпись на стенке заброшенного сортира или несчастный обрывок газеты, случайно попавший в руки, может поразить энциклопедичностью. Почти 8 часов утра, первое контрольное время, когда исландец должен включать рацию на прием. Интервал дежурства – 12 часов, так что связываться нужно сейчас, это сильно сэкономит время подготовки к операции. Пройдя, по моим прикидкам, километров 6 по реке, попробовал достучаться. С первого раза не вышло, со второго тоже, и я немного запсиховал. Времени на раскачку нет, все нужно делать очень быстро. И вместе с тем качественно, сложнейшее дело. А о каком качестве может идти речь, когда в голове полная каша из насущных вопросов, изрядно сдобренная острой приправой страха за друзей. Лежа в лодке, плывущей почти без руля и уж совсем без ветрил, я раз за разом мучил рацию и зло мечтал, чтобы по пути встретилось какое-нибудь судно из местных. Ну, хоть кто-нибудь заметит, решат разобраться, подплывут. А тут я, жаждущий нервной разрядки. Все, извините, мне нужно ваше корыто. На беду, река по-прежнему была свободна от плавсредств, не видно даже завалящие пироги. Зато по берегу тянулся изумрудный лес, вид с воды, просто великолепный. Конечно, хорошо смотреть на красоты, когда тебе не приходится пробираться сквозь кусты, вслушиваясь в каждый шорох. Настоящий круиз по Южной Америке, Латино Травел. Ветерок сдувает кровососов, не змей тебе с кайманами, не колючек, впору заниматься художественной фотографией или писать картины. Километр за километром шел сплав по реке. Вот так живешь, ворчал я тем временем, наклонившись над водой и обращаясь сам к себе, ибо поросенок спал без задних ног на паёлах, делаешь свою сталкерскую работу, вместо того, чтобы после регламентированного рабочего дня идти к семье, беспрерывно ходишь в рейды, вместо того, чтобы вести умные разговоры с библиотекаршами. Хитро изогнутые языки травяных полян тут и там тянулись к заводям с лягушками и цаплями. Где-то в лесной чаще пронзительно крикнула птица, я автоматически вздернул голову, заодно осмотрев и акваторию. То пальба, то погоня, твою мать, а то сам драпаешь. На отдыхе со стрельбища не вылезаешь, тактика, качалка, бокс. И все для того, чтобы просто иметь возможность всю эту сталкерскую безбашенность продолжать физически. Потом один хрен вляпываешься в какую-нибудь историю, потому что тупой или авантюрист, то есть не случайно, а по дурному призванию, из огня да в полымя. А потом смотришь, криво все как-то, многое кажется ненужным, красота мимо уплывает. И выходит, что тебе, гоблин, заниматься надо было чем-то другим. А что, я с вызовом возвысил голос, может, художником бы стал, знаменитым, или поэтом. Вторая попытка связаться с исландцем тоже оказалась неудачной. Надо будет взять радиостанцию помощнее, есть такая в запасе. Катерок, все так же упрямо пытаясь встать к течению бортом, неспешно подходил к устью. Впереди показалась тонкая полоска дальнего берега Амазонки, отделяющая широченную водную полосу от синего безоблачного неба. Ша-ша, не получается. Ну, давай же. Третья попытка оказалась успешной. Как же хорошо, что у исландца северный темперамент, такой полезный в данном случае. Никакой паники и лишних рефлексий. Дед, не прерывая, терпеливо слушал, пока я произносил свой длинный монолог, всего лишь пару раз позволив себе кое-что уточнить, причем, как мне показалось, не самые существенные детали. Хотя кто знает, я же от души выговаривался, чувствуя, как на сердце с каждой секунды эфира становится легче. Теперь о происшествии в мертвой бухте знает еще один человек. И даже если со мной случится что-то нехорошее, в дело включатся все необходимые силы. Ветер с Амазонки быстро остудил разгоряченное тело, лодку, плывущую в выносе чистой воды притока, закачало сильней. Ленивые речные волны нехотя лизали ослепительно белый, мелкий, как соль, береговой песок, окаймленный полоской высохших черных водорослей. Завершая сеанс, я, понимая, что действовать придется ситуационно и потому не вдаваясь в точные собственные планы подробно, за неимением таковых, сказал: «Эйнар, я заберу один мотор, ты его пока не сдергивай, спину сорвешь, сам сниму, а большой оранжевый бак залей полностью. Собери ремкомплект, инструмента немного, поставь Кинвуд на зарядку. Прикинь, где разместишь моего напарника, поросенка, жареного?» Живо поинтересовался Даксон. «Что? Нет, живого, обыкновенного, мясного, почти молочного, но не для еды. Это шутка такая? Да не шучу я. Он, можно сказать, мой коллега, вместе из логова врага выбираемся. И прямо сейчас начинаю связываться с фортом. Быстро это сделать не получится, гора будет мешать, а контрольный выход только послезавтра. Я уже пробовал, Михаил, форт не отвечает. Еще пробуй, часто. Антенну удлиняй, жди прохождения сигнала. И еще, пожрать там собери чего-нибудь. Хорошо, ты когда будешь? Примерно через 3 часа, прикинул я время, быстро выстраивая в голове карту еще не прорисованной местности. «Так, может быть, мне выйти на реку и забрать тебя с воды?» — предложил Даксон. «Нет, ты там стоишь хорошо, прячься дальше, сам подойду». «Что хотел сказать?» «Да, не будешь против, если я позаимствую у тебя палицу, длинную, с набалдашником. Такой краснодеревщик, как ты, быстро себе новую выстругает. Убивать не хочешь? Да как сказать, сейчас очень хочу. Персональную дубинку я тебе сделать не успею, мою возьмешь», — решил он. «А вообще, как говорят русские, дурью ты маешься». «Дурь, говоришь?» «Нет, старина Эйнар, просто ты ничего не понимаешь в силе и эффективности русского оружия». Глава 6. Юрий Ватяков на приоритет точки «Западный пост». Странное тут место. Наши только начинают осваивать этот западный район плато за мертвым городом. Сюда ведет ответвление хребтовой, как гоблин в свое время обозвал дорогу, идущую вдоль гор. Узкая дорожка постепенно по сглаженным волнам почти исчезающих отрогов взбирается все выше, открывая виды на обширные подошвы предгорий. Здесь совсем другой лес, не такой, как на равнине по окраинам саванны, а настоящий, таежный. Все странное. Сама поляна посреди бескрайней тайги, раскинувшейся между берегом океана и горами, это чистая площадка, которую вполне можно назвать полем, и то, что на ней стоит. Да, именно полем, размером чуть больше футбольного. Если к нему прирезать вдоль длинных сторон беговые дорожки, как на большинстве стадионов, то по площади будет в самую точку. Только в футбол тут вряд ли кто-то будет играть, по крайней мере в ближайшее время. Между прочим, поле это идеальной прямоугольной формы, словно его планировали нивелиром. Площадку совсем недавно обновила Эльза. Я обожаю полеты. Жаль, что это редкое удовольствие. Хотя мне жаловаться грех, летаю периодически. Наша главная летчица Благова на Амазонке планировала работать со сталкерами. У них больше оперативных задач, событий. Планировала, но вышел облом. 3-й отказ за 2 недели, с тех пор как самолетик пригнали в Форт Росс. О 3-м отказе она сообщила мне уже в воздухе, успокаивая. Ничего серьезного, до базы дотянет. Но Федя Потапов свое обещание выполнит, не сомневаюсь. Он уже предупреждал ее после последнего ремонта, что в случае еще одного отказа остановит все полеты для комиссионного разбирательства. А врать ему не рекомендуется, накажет. Имея дело с авиацией, на платформе вообще стоит быть суеверным. 2-й Пайпер Кап по-прежнему пашет в замке, на северном материке, это санавиация анклава, самолет используется под жестким контролем Зингерши, а дежурная вертушка находится в оперативном распоряжении диспетчерской, нагрузка на нее приличная, но возит Жан Рингли в основном начальство. Летать люблю, но тут напрягся, посадочка была не из рядовых. На подходе к цели Эльза начала вести неспешные радиопереговоры с ожидавшим нас на земле монголом, не поленившись, сделала широкий квадрат, внимательно изучая место приземления, еще и меня смотреть заставляла. Затем она связалась со сталкерами еще раз, уточняя, какой ветер внизу, испарилась ли утренняя роса на траве, нет ли на поляне рытвин. Приняв решение о посадке, Благовохитро подмигнула, я сразу перекрестился, проверил привязные ремни и поплотнее вжался в сиденье. Летчица вышла напрямую, почти прижимая Пайпер к кронам деревьев, дотянула таким вот часом до самой кромки и мастерски нырнула, уверенно прижимая легкий летательный аппарат к грунту. Короткая пробежка, стоп, приехали, винт замер, мой горячий выдох и тишина. Я нервно огляделся, вокруг стояли прямые, как струна, сосны. Прямо строй солдат на плацу, калиброванные такие, ровненькие, хоть сейчас избушку руби. Хотя нет, слишком молоденькие они, им еще подрасти надо до делового использования. Эффектная темно-зеленая стена создавала обманчивое впечатление, что вокруг, кроме сосен, и нет ничего. Но я не обманывался, еще с воздуха заметив, что этот контур, полоска метров 20 глубиной, на местности уникален. Вокруг поляны простирается густой смешанный лес, сплошные буреломы и чащобы, лишь в одном месте прорезанные подходящей с южной стороны тонюсенькой желтой ниткой затерянной грунтовки. Эти сосны словно специально тут высадили. Да так оно и есть. Дальше все было как обычно. Я быстро выгрузился, сталкеры схватили антенны, канистры с топливом и прочее барахло. Кинват ТС-2000 из старых запасов я понес сам, такой аппарат никому не доверю, я же хитрый. Полтора месяца назад смотрящие открыли недельное окно на поставку дефицитной транзисторной аппаратуры. Все работники служб снабжения, естественно, словно сдурели, днями осаждая операторов терминалов и торопясь составить мотивированные заявки. Нахватал и я, несмотря на ворчание Потапова. Теперь жалею, что нахватал маловато. Эльза, сняв наушники и расстегнув верхние пуговицы комбинезона, немного поболтала с затанцевавшими мужиками, пококетничала с ними, как водится, после чего села в кабину, развернула машину против ветра и была такова, лишь крыльями качнула игриво, словно бедрами, она умеет, хорошо хоть в щеку чмокнула, ведьма, и почти сразу же ошарашила сообщением о неисправности, одни нервы, а не командировка, парни приехали сюда на Виллисе, долго добирались, группа Кастета полтора месяца назад случайно наткнулась на незнакомую грунтовку, мужики поступили по инструкции, самодеятельность разводить не стали, сразу сообщив о находке Потапову, а тот скинул сектор на группу Монгола, поручив Луневу новую задачу. Ребята пробились на запад, нашли новую дорогу и двинулись по ней. Сначала шли ровно, миновали кажущиеся бесконечным редколесье, возникшие после пожара, объехали большой овраг, потом поднялись на низкую сопку, оставив тайгу с левой стороны. Скоро дорога стала похуже, но не настолько, чтобы у проверенного в подобных путешествиях джипа и его опытного экипажа возникли проблемы, и не в таких местах проходили. Вот обнаружили, очень перспективное местечко. Нет, это не локалка, это черт знает что такое. Строение стояло слева от меня, если смотреть на него с точки приземления самолета, в дальнем углу, северо-запад по компасу. Думаю, все мы видели такие уродливые, грубые конструкции, собранные из огромных бетонных блоков шестиметровой длины. Промышленный минимализм в серых тонах – кошмар архитектора. Так строят понижающие подстанции, насосные очистных сооружения и блокпосты на дорогах. Как правило, у подобных строений очень мало окон, в стенах предусмотрена единственная дверь, зато есть большие прорези для ввода шлейфов коммуникаций. Крыша плоская, рубероид с заливкой на горячую. Здесь же не было ни дверей, ни окон, ни шлейфов. Представьте, стоит в глухом лесу этакий необитаемый уродец с 12-метровыми стенами в 7 блоков высотой, и ни одного отверстия по периметру. Таинственная подстанция посреди тайги. Пожалуй, больше ничего интересного. Немного кустов у опушек. Северо-восточный угол футбольного поля наискось перерезает небольшой ручей, несущий свои воды в далекую реку, лежащую на юге. Мужики наши стоят, захотелось пить. Я оглянулся, посмотрев на место выгрузки, где осталась большая фляжка. «У тебя вода с собой, возле машины, в канистре», ответил монгол и тут же опустился на корточки, показывая мне маленькие черные ягоды на ползучих игольчатых веточках. «Шикша», сказал он. «Попробуй и запомни, жажду утоляет отлично. Вообще-то я стараюсь лесных плодов не употреблять в принципе, желудок неправильно реагирует, не одобряет. Но тут попробовал. Ягоды оказались безвкусными, водянистыми, но они действительно приятно освежали десны и холодили воспаленный язык. Через пару минут жажда ушла. «Ох, показывай, что ли», — просто сказал я Бекмееву, закидывая за спину автомат АК-74У. На укорот перешел, а чего плохого? Маленький, легкий, 3 кило с магазином. Зачем мне больше? Я человек мирный, работящий. Здесь наладим, там сломаем. Кроме автомата, у меня имеется Дерринджер местного производства, арсенал 003, модификация под ТТ-шный патрон. Единичка дульнокапсюльная, двойка, под патрон парабеллумовский, а этот я купил в оружейном магазине у Милы Гонты. Шамиль кивнул, молча развернулся и пошел вперед. Чем ближе мы подходили, тем сильнее становилось мое недоумение. «Елки, так вы что, внутрь так и не проникли?» «Проникли», — ответил монгол. «Сейчас увидишь как, тебе понравится. Если дверей в бетонных стенах не было, то лестница, ведущая на крышу, у здания все-таки имелась. Внешняя, качественно сваренная из швеллеров, уголков и арматурных прутьев. Трехпролетная конструкция с крошечными промежуточными площадками и прочными перилами ограждения, тоже вполне традиционная, тянулась вверх по стене железобетонной избушки. Для начала я неторопливо обошел строение по кругу. У противоположной стены стоял некрашенный, а потому покрытый ржой железный сарай с открытыми воротами. Пустой, не дожидаясь вопроса, сообщил командир группы. С Шамилем Бекмеевым, знаменитым сталкером с радиопозывным «Монгол», хорошо беседовать, он не болтун. Он всегда больше слушатель, чем ответчик, а о его ораторском искусстве и говорить не приходится. Значит, не локалка, бросил я сочувственно. Облом, подтвердил друг, скупо улыбнувшись. Давай я первым полезу. Металлическая конструкция отозвалась на нагрузку низким, чуть вибрирующим гулом, тревожным. Вот я чувствовал. Итак, здание это дурное, точно говорю, словно не для людей сделано, а для призраков. Дом без окон, без дверей, голова кипит в фантазиях, с шутками смотрящих частенько так бывает. Следующим мозгодроблением стала деревянная караульная вышка, какого-то лешего установленная прямо на крыше. Между прочим, построенная по всем нормативам устава караульной службы, Руслан Бероев, наш главармеец, одобрил бы. Ерунда какая-то, зачем она тут нужна, такая высокая? Я, надев кожаные краги, отдал сталкеру автомат и полез по лестнице, а Шамиль остался внизу. Начиная с третьей, ступенек у лестницы не было, деревянные плашки выдрали или выбили. Но по зарубкам наклонной лаги вполне можно было забраться, тем более людям с альпинистской подготовкой, таким как я или монгол. Мы с ним и сошлись-то на почве любви к альпинизму. Радисты, которые постоянно возятся с антеннами, часто работают на высоте. Хороший антенщик высоты не боится. За гвозди бы только не цапнуть курткой, жалко будет, совсем новенькая. «Юрка, ты там осторожней будь, через настил небо видно», немного нервно крикнул Бекмеев. «Да ладно тебе, не хантенгри, чай, заберемся», отмахнулся я сверху, осторожно, но плотно устанавливая ногу поверх загнутого гвоздя. Наверху мне пришлось резко разогнуться, схватив рукой перила, после чего я довольно легко взлетел на площадку. ХМ, обыкновенная караульная вышка, неизменный атрибут любой серьезной воинской части, объект для мечтательной медитации первогодков. Именно здесь обалдевшему от тягот армейского бытия воину предоставляется редкая возможность немного побыть одному, отдохнуть душой и телом. Если, конечно, оперативная обстановка на местности позволяет ему это делать. Ну, как впечатление? Хитро улыбаясь, громко спросил Бекмеев. Впечатление? Да ничего пока понять не могу, вот и все впечатления. Откликнулся я, с интересом оглядывая кругозоры. Вздохнул, посмотрел изнутри на крышу козырька, хмыкнул и громко добавил. Дырки в куполе, от штыка. Много дырок. Тоже заметил, это вот так делалось. Сталкер сделал характерный резкий жест, дернув вверх правым плечом с прижатой к нему рукой, якобы удерживающий ремень автомата, будто подталкивал что-то. Я понимающе прокомментировал. Ну, кто бы сомневался, все бойцы одинаковы. Лишняя потраченная калория, преступление перед собственным дембелем. Тяжело часовому стоять 2 часа, удерживая увесистый автомат на плече. Другое дело, если плечо можно разгрузить. Да чтобы проверяющий не заметил. Нужно только приподняться всем телом и воткнуть висящий калашников штыком в козырек. Вот тогда можно непутевому расслабиться и даже вздремнуть стоя, если сноровка есть. Со стороны же, все у часового на вышке в порядке. Слева внизу посмотри, поторопил монгол. Я присел и сразу же увидел. Практически вся сторона ограждения была испещрена какими-то датами и изображениями. Видно, что надписи не новодельные, а реально старые, потемневшие от времени, даже микротрещинки пошли. Разнообразностью тематик вся эта наскальная живопись не отличалась. Дембель да голые девки. Вышку с земли перенесли, бэушную, с какой-то конкретной воинской части. Крикнул я вниз. Наблюдательный какой, усмехнулся сталкер. А дерево-то потрескалось, посерело, в том числе и от морозов. Но не в северных краях ограбили смотрящие неизвестную в че. К бабке не ходи, это средняя полоса. Думаю, Южный Урал. На северах вышки побольше, пошире и представляют собой настоящий маленький домик с круговой террасой, по которой ходит часовой. Внутри есть печка-буржуйка, иначе на холоде и продувных ветрах не выдержать. Даже длинный белый тулуп не спасет. Видел такие вышки во время полярной экспедиции острова в океане. Достав из нарукавного кармана камеру, я сделал несколько снимков для отчета, а заодно и полную панораму местности, после чего спросил у Бекмеева. Сам-то что думаешь, откуда она, и что это за раздолбайство повальное, на стенках караульной вышки такие вещи вырезать? Он легонько стукнул ботинком по облезлой серой стойке опоре из седой лиственницы, которых тут никто еще не видел, и уверенно сказал, чувствовалось, что он уже все обдумал. Из-под Челябинска вытащили, там надпись есть, сбоку. Думаю, что офицеры у них ленивые были, Юра, или плотно занятые другими делами, личными. Впрочем, на то и был расчет. Да, никто бойцов серьезно не проверял и на вышку не поднимался. А рядовой состав, хоть и присягу давший, сам по себе службу никогда нести не будет. Контроль нужен. А что с рогами? Антенне они мешать не будут. Рога, как он сказал, это третий сюрприз. Четыре хорошо знакомых нам лезвия переростка были надежно закреплены по углам здания. В замке все давно привыкли к характерным саблям, установленным между крышами над двумя улочками. Странные изделия оказались вовсе не громоотводами, то есть заземленными проводниками, а просто весьма тяжелыми железными конструкциями, никак не связанными с электричеством. Помню, мы даже комиссию собирали, изучали, спорили. Их необычный вид вызывал недоумение. Вероятные ветровые нагрузки заставили неизвестных конструкторов установить на опорных платформах мощные ребра жесткости, а сама форма железяк сразу вызвала ассоциации с холодным оружием великанов. Внешние, обращенные к небу стороны сабель были заточены, начиная с 1/3 длины. Назначение – защита замка от вероятного нападения с воздуха живых существ. Другой версии никто так и не выдвинул. О боевой эффективности данных приспособлений нам до сих пор ничего не известно, потому что серьезного нападения с воздуха Гарут пока не было. В конечном итоге определили эти громоотводы как специальные лезвия чудовищного размера, установленные еще до нас, может, вовсе и не смотрящими. Поначалу мы хотели всю эту гигантоманию демонтировать и отдать в кузню на переработку, но потом сабли решено было оставить. Здесь точно такие же сабли, копия, только стоят они строго вертикально, без наклона, как в замке. Только одна выбивается, как-то странно согнута. Я немного подумал, прежде чем ответить. Не думаю, Шам, антенна встанет выше. Ну, при отстройке надо будет посмотреть, конечно, а то давай, чего сусолить, снесем быстро. Пообещал Шамиль, у меня отрезная машинка есть, круги новые. Какую антенну будем ставить? В расстройстве махнув рукой, я начал осторожно спускаться, ответив ему уже стоя на крыше. Антенна это наши все. По-хорошему, еще и кушкрафт нужен. Сам понимаешь, на Пайпере много не увести. Так что смонтируем старый добрый граунд-плейн, сиречь примитивный штырь. Зато более-менее высокий, легкий. Ну и раскладной подсолнечник. Пойдет, пока нормальный набор не доставлю. Честно говоря, я не ожидал увидеть тут такое солидное строение. Тогда пьем чай и будем начинать. Объем большой, решил командир сталкеров, возвращая мне оружие. Мы с тобой займемся антеннами, а ребята пока начнут резать окошки в гараже. Прятаться где-то надо, скоро дождик польет. Дело сталкер говорит, если сроки организации работы будущего западного поста утверждены окончательно, то работы на объекте предстоит много. А сезон дождей, между прочим, близко осень стоит над районом устья Амазонки. Скорее всего, придется рядом с этим кубиком еще и какую-нибудь избу ставить, раз бетонка бестолковая попалась, без привычной локалки, прочный забор вокруг, сарай. Конструкция давно отработана. В лесу можно очень быстро сложить из бревен дом с плоской крышей. Если есть техника типа квадроцикла или джипа для подвозки бревен, то 4 человека вполне могут сложить небольшой дом из 2 комнат за 3 дня. Стены конопатят мхом. Высота – не больше 2,5 метров. Крышу мужики делают из более тонких бревен или жердей, сверху перекрывают плотно уложенным дерном, который желательно покрыть каландрированным капроном или пленкой, чтобы кровля не протекала. Пол в таких избах чаще всего делают земляным либо, если есть время, из тесаных бревен. Под дощатый пол, положенный на бревнах, закладывается дерн или торф. Галькой крупный щебень не годятся. Дверь, на кожаных петлях или на шпеньках. На северном материке при постройке дома в местах с сильными ветрами люди ставят легкие каркасные сени, непосредственно примыкающие к строению, чтобы выходить из дому через них. Дверь устраивают в одной из боковых стен, там, где зимой не скапливается снег, ни с подветренной стороны, где их обязательно занесет, ни с наветренной, где будет холодно и трудно выходить наружу, дверей не делают. Заваленка обязательно. Здесь же снега не будет, все значительно упрощается. Когда я вижу в удаленных местах такие дома-базы, построенные людьми фронтира, мне всегда представляются стоящие рядом с ними геологи времен последних географических открытий. Суровые мужчины в очень красивой дореволюционной форме. Тужурки с синим кантом, золотыми пуговицами, черными бархатными петлицами и такими же контрпогонами с золотыми вензелями из переплетающихся букв. Все в фуражках с золотой кокардой на тулье и скрещенными молотками на околыше, на некоторых – длинная шинель. На земле они были последними романтиками белых пятен. Здесь, на платформе 5, романтиков выше крыши, и их время еще не кончится очень долго. Дом-база будет, когда-нибудь. На словах все быстро. Хорошо, что это не моя задача. Мое дело – надежная связь. Подняв глаза, я еще раз оценивающе посмотрел на дурацкую вышку, медленно покачал головой, будучи не в состоянии осознать необходимость ее появления в столь необычном месте. Из-под стены раздался смешок. Двое сталкеров, Костя Зубенко и Якуб Шарданов, воспользовавшись моментом, играли в ножички. Краем пубертатного периода я еще застал осколки этой дворовой культуры, но толком ничего не запомнил. А те мужики, что постарше, помнили. Собственно, именно главмех Дугин с главным инженером анклава Ковтанюком и обучили этим играм всех желающих позабавиться, в основном молодняк. Вот ведь время было, мне и представить сложно. Ни тебе компьютеров, ни планшетов, ни мобильного интернета. И ничего страшного, как-то обходились, никакой зевоты. Не скучали мальчишки индустриальной эпохи, игр у них было много. Любая часть двора использовалась и оценивалась именно по пригодности к тому или иному виду уличной игры. А складный ножик был атрибутом и доводом многих игр под общим названием этой серии – в ножички. Самая популярная этим летом – земля. Все просто. На земле расчерчивается большой круг. Ножиком его нарезают на сектора по числу участников, жребием выявляя первого кидальщика, и в бой. Ножик берут вертикально за острие, бросают с оговоренной заранее высоты, после чего он должен вонзиться в землю супротивного сектора. Не воткнулся, все, попытка исчерпана, наблюдай за соперником. Успешным попаданием считается воткнутое состояние, причем зазор между краем рукоятки ножа и землей не должен превышать толщины пальца. Если же нож исправно втыкается, то через точку входа острия параллельно плоскости клинка проводится линия от одной границы этой территории до диаметра или другой границы. Победитель небрежно затирает подошвой отвоеванную границу, приращивая свою землю. Правила тут строгие. Если территория, стоя на которой игрок бросает нож, становится слишком маленькой, а нога в башмаке уже не умещается на пятачке, то напрасно балансирующий участник проиграл. Случается, что поединок решает вестибулярный аппарат и воля. Стоя на носке, да еще и боком, волевой, собранный боец хватается за воздух и меняет ход игры, постепенно возвращая утраченное. В оставшийся неделимый кусочек ножик следовало вонзить 3 раза, прикончить соперника. Каждая такая игра очень эмоциональна, зрелищна и богата событиями. То зоны песка в земле были неравномерно поделены, то линия велась хитрым игроком криво, то ножик бросался с разных высот, то обнаруживались скрытые камни на территории, заранее продуманная военная хитрость. Судьями назначаются товарищи, ожидающие очереди, а выигравший до первого поражения ходит гоголем. Хороший такой детский сад. Следующая по популярности игра – города. то еще зрелище. Здоровый парень или мужик, не замечая ничего вокруг, методично перемещается по некой прямой линии, раз за разом взмахом руки посылая в землю ножик. Каждый из игроков подбирает себе место в разных концах площадки. Чем больше на ней будет камней, тем лучше. Затем рисуется круг, гордо именующийся городом. Города противников соединяют линией, на которой с определенным шагом вычерчивают кружочки поменьше, деревни или поселки. Движение к другим городам начинается с того, что в поселке последовательно втыкается нож. Один поселок, один бросок попадания. Естественно, что если нож не втыкается в землю, то ход переходит к другому. В чужой город нож вонзить нужно 10 раз. Число нанесенных в город противника ударов фиксируется, и их следует возвратить, отбить город. Отбивают и поселки. Иногда игроки жадничают и заводят несколько городов, которые в течение долгого времени неоднократно переходят из рук в руки. Из опыта скажу, что к концу поединка рука просто отваливается. Ну и, собственно, ножички. Это высший класс, эквилибристика с ножом. В игре необходимо было бросать свой нож особым образом, не повторившись ни разу как можно дольше. Есть разновидность игры, вариация «повтори чужой бросок». Бросать надо с разной высоты и с разной же исходной позиции. С ладони, с локтя, с плеча, подбородка и даже с колена. Дело лишь в фантазии, тренировке и игровой практике, разумеется. Чего только не придумывают игроки, лишь бы покрасивее воткнуть ножик в землю. К примеру, нож невесомо упирается в тыльную сторону ладони, а пальцем другой руки его придерживают сверху за рукоять. Затем нужно изящным согласованным движением обеих рук добиться вращения ножика в полете так, чтобы он клинком воткнулся в землю. В зависимости от высоты, с которой бросается нож, варьируется и количество оборотов, которые он совершает перед тем, как вонзится. Если нож входит не строго вертикально, а под углом, то критерием приемлемости броска служат два пальца или спичечный коробок между землей и шарниром ножа. Крутая игра. Сталкеры играли в землю, эта игра самая быстрая. Молодые они у меня, словно оправдываясь, нехотя буркнул монгол. Молодые, да опытные. Играют специальными ножиками, расходными, а не своими рабочими ножами, не желая гробить режущую кромку о природный абразив. «Да ладно тебе», — усмехнулся я, — «схлестнемся потом, без проблем, на части порежу», — пообещал Бекмеев. Забились. Не знаю, насколько хорошо монгол рубится в ножички, на дне старых игр его не было, сталкер находился в рейде. Интересное было соревнование. Представьте себе, как взрослые дяденьки и тетеньки, чуть не растирая слезы, доказывают, их засудили в лапте или в боях на подушках, а ведь они-то были лучше, чего только не вспомнили. Соревновались в штандер и чиш, в сопку и пристеночек, женский пол рвал нервы и жилы в классиках и резинке. Последнее, пожалуй, самое зрелищное из женских видов старых дворовых игр. Пара девчат становится друг напротив друга, натянув специальную резинку ногами, а третья участница прыжками наматывает немыслимые узлы и узоры, которым позавидовал бы опытный боцман. Хитрость состоит в том, что выход из резинки девчонками осуществляется не банальным выпутыванием, а серией сложных прыжков, освобождавших ноги. Мужики порой тоже втихую пробовали освоить это искусство, как правило, быстро заканчивая экзерсисы порывом ненавистной резинки. А еще девчонки играли в какую-то замысловатую игру, когда под летящим в стенку мячиком совершаются немыслимые кенгурячие прыжки. Учитывая, что юбки на соревнованиях короткие, а участницы свежие, разгоряченные, несложно представить, как бурно мы болеем за своих любимец. Порой чуть ли не до драк дело доходит. Там проявляются все качества соревнующихся. Вот где кроется настоящий характер, который невозможно скрыть во время таких игр, когда эмоции захлестывают, когда чувство азарта забивает все остальное. И уж точно все равны между собой. Здесь и проявляется, умеешь ли ты не то что коллективом, собой управлять. Да уж, много чего можно узнать о людях, которые живут с тобой в одном городе, просто поставив их в необычные условия, или обычные, условия детей индустриального общества. Я нехотя отошел от края крыши и только сейчас заметил еще одну деталь. Что за железяка? Ты про эту спрашиваешь? Монгол показал рукой на железный квадрат, лежащий на кровле. Напрасно я тебя похвалил, ненаблюдательный. Это люк. Спрашивал, попали ли мы внутрь, через него и собирались. Но не успели, самолет прилетел. Сверху осмотрели, предварительно, ничего интересного там нет, охренеть. Мы вместе подняли довольно тяжелую крышку, и я, присев на корточки, с опаской заглянул в зловещую темноту внутренности здания, заботливо разгоняемую тактическим фонариком Бекмеева. Ох, жуть. Привязанные к внутренним скобам и перекинутые через толстый металлический прут, вниз змеились две 9-миллиметровые альпинистские веревки с жумерами, самоблокирующимися устройствами для спуска и подъема. Не бойся, чудовища не полезут, живого существа там нет. Думаешь, вообще пусто? Три дощатых поддона в углу. Ну, есть что-то под ними или нет, поручиться не могу. Позже проверим, сейчас не это главное. Там чисто и сухо, ничего не растет, кроме плесени, вздохнул монгол и добавил. Придется дверь долбить, и окна. Геморрой страшный. А что, если гранатой взорвать, миной, ну, не знаю. Какой гранатой, Юра, о чем ты говоришь? Удивился сталкер. Это железобетон, и очень хорошего качества, на домостроительном комбинате сделан, с проверкой ОТК. Тут разве что из дышака выгрызать кусками. Сможет Эльза закинуть сюда дышака, как думаешь? Вряд ли, пробормотал я, не понимая, шутит татарин или же говорит серьезно. Монгол почти всегда разговаривает с исключительно серьезным лицом. Даже анекдоты так рассказывает. Восточный человек, ты еще сюда посмотри, предложил сталкер, подходя к углу крыши. Аво, нет, аго-го. Суть я увидел сразу. Эту саблю погнули вовсе не холодные зимние ветра, ни коррозия заставила металлу потерять первоначальную форму, и пожара не было, никаких признаков вокруг. Гигантское лезвие буквально скрутило, выгнуло ударом какого-то мощнейшего энергетического заряда, импульсом. Ребра жесткости и само лезвие были оплавлены от середины и вниз так, будто они были сделаны из пластика или прикоснулись к плазменному облаку дикой температуры. Часть металла просто испарилась, ибо никаких расплавных струй и обломков на кровле и внизу не было. Лишь на самой сабле в одном месте повисли маленькие капельки расплавленного железа. Молния ударила, мрачно сказал я, опять доставая фотоаппарат. Ни разу не видел, чтобы молния так била по металлу. Она, скорее всего, прошла бы через саблю по всей длине, более или менее равномерно, высказал свое предположение Бекмеев, чуть отвернувшись от вспышки камеры. А что же тогда, шаровая? Друг почему-то замолчал. Чувствую я, мужики и до моего появления тут много чего передумали, переварили, и к единому мнению не пришли. Проведя рукой по холодному шершавому металлу, я отдельно огладил пальцем наплывы, ощутил податливость и, легко отломав почти идеально круглую каплю, начал перекатывать ее на ладони. Непонятно, почему на рубероиде следов нет. Пекло скоротечное. Плазма. Смотрящий шутит, так думаю. Он махнул рукой и легонько дернул меня за рукав. Ну его, Юрка, не вникай, целее будем, не нашего уровня задачка. Все сталкеры, люди весьма суеверные, в этом я убеждался много раз. У них есть свои верные приметы, поговорки и ритуалы, даже сказания возникли, кое-какие они никому не рассказывают. Как-то раз на посиделках в башне я неуместно пошутил про черного сталкера. Мол, пора бы ему уже и появиться в устном фольклоре профессиональных бродяг, по аналогии с черным альпинистом, но гоблин с кастетом посмотрели на меня так, что я тут же заткнулся. Тут мне показалось, что Бекмеев явно что-то хочет сказать особенное, но от чего-то стесняется. Шамиль, колись. Костя говорит, что такое мог натворить дракон, тихо сказал командир группы и тут же попытался откреститься от какой бы то ни было мистики. Фантазия у него хорошая. Твой-то молодой как, все еще выискивает инопланетян, говорят, он адский телескоп на башне поставил, хитрец какой. Сразу перевел стрелки, намекая, что чудаки встречаются везде, в том числе и среди радистов. Признаюсь, первый телескоп на башне поставил лично, чисто ради интереса. В первые месяцы многие пытались что-то разглядеть в небесах, рашпер реактивного самолета или прочерк летящего в стратосфере спутника. 2 месяца прилежно, но безрезультатно пропялившись в космос, я на эту тему забил и больше к ней не возвращался. Однако недавно появился у меня очередной молодой помощник, неожиданно подхвативший палочку астрономической эстафеты. С недавних пор парень поставил новый телескоп, раз в 5 мощнее прежнего. Да не говори, целая обсерватория, сокрушенно признался я. Будь моя воля, выкинул бы прибор к чертям собачьим, только от работы отвлекает. Но сотников наблюдение одобрил, следите, говорит, что-нибудь засекли. Словно для продолжения разговора спросил сталкер, однако я сразу почувствовал с его стороны странный интерес. 0. Теперь этот волосан в основном на Луну смотрит, вечно что-то записывает в блокнот. Монгол тихо рассмеялся. Волосан. Давненько я не слышал этого слова, надо чаще встречаться, проворчал я в ответ. По-моему, только ты его и употребляешь. Еще шкипер Дункана. Ну, мы и с ними теперь редко видимся, даже в замке. У службы есть свой катер. В блокнот, говоришь, может, что-то он все-таки заметил в небе. Не мог он ничего заметить, отрезал я. Многие пытались. Небо чистое. Ну да. Слушай, Юр, а как ты думаешь? Он вскинул голову вверх. На этом спутнике планеты стоит наш советский луноход. Что? Нет, мне тяжело так быстро перепрыгивать с темы на тему. До сей пор у научников анклава нет полной ясности, настоящей Землей мы владеем или же это новое, во многом скалькированная с нее планета. Где модель, здесь или там? Соответственно, такой же вопрос возникает и по спутнику. Как-то не задумывался, растерялся я. А что? Да не, просто поинтересовался, зачистили смотрящие нашу Луну или не посчитали нужным, с какой стороны луноход стоит, без понятия. Вот и посмотрели бы при случае. Я задумался. За суетой обыденных дел как-то не до Луны. Тут меньше всего думается о былой космонавтике, но действительно глянуть стоит, точно, заодно и разглядеть следы пребывания на Луне американцев. А они там были, съехидничал сталкер. Похоже, мы уже наболтались, надо завязывать. Через полчаса над полем полетел резкий визг отрезной машинки, вгрызающейся в металл у странного гаража, оказавшийся неожиданно толстым, застучали по дереву молотки, заскрипели блоки, а потом и маленькие талрипы. Загудели под рукой расчалки длинного шеста граунд-плейн. Эх, сюда бы составную унжу поставить, да на поворотной платформе. Моторедуктор присобачить, у меня как раз есть подходящий, сервоприводы гидравлические, саму гидросистему собрать, управляющий блок спаять. Аналоги для поворотных антенн я уже делал, агрегаты достаточно точно выставляются дистанционно. Можно завести управление на консоль с дисплеем, хоть на ноутбук. Подумал, лениво прикинул предстоящий геморрой, невыполнимо, не найдется у меня столько свободных часов. Связь, что она будет, куда денется. Есть еще пеленгация и сканирование, радиоперехват. Основная задача именно в этом и заключается. К западу местность не исследована даже фрагментарно. К югу, далеко за всеми известными анклавами, обитает большое сообщество каких-то речников, и еще непонятно, дружественно будет это сообщество Русскому Союзу или нет. У них наверняка тоже есть свои поисковики, которых у нас называют сталкерами. А вот какие сообщества могут жить на Западе, они наведаются сюда, поэтому и нужен здесь небольшой гарнизон станции слежения, способный не только выполнять задачи по наблюдению, но и обороняться. Мы проложили кабели, распаковали привезенный сталкерами небольшой генератор Honda, подключили трансивер, а рядом с ним – ноутбук, взятый для обеспечения пакетной и прочей цифровой связи. Под вышкой я устроил себе временное гнездо, закрыл дырявую площадку над головой пленкой, ее, как и скотч, берут с собой все, очень хорошие материалы, на все случаи жизни. Подумал, что если поставить ветровые экраны, то получится даже уютно. Но сейчас времени для создания уюта не было, нужна связь с фортом, там уже заждались, нервничают. Наконец я полностью приготовился, безжалостно выгнал любопытствующих сталкеров на землю и приступил к работе. Щелк, короткий прогрев аппаратуры, пробуем. Медленно закрутилось под указательным пальцем большое рифленое колесо черного трансивера, туда-сюда, туда-сюда, и пока еще почти чистая от радиоволн стратосфера платформы 5 тихо пела в ответ. Но вот шипение прервалось, и над крышей пополз слегка гудящий монотонный звук, похожий то ли на стон, то ли на вой, прерывистый, порой пропадающий. У меня по коже побежали мурашки, каждый раз волнуюсь, начиная слушать эфир в новом месте. Жиденько на этой планете с радиоволнами, очень даже скудно. Настоящего пелеуп, то есть столпотворения в эфире, я тут, похоже, до самой пенсии не застану. Хотя все селективные кластеры имеют базовые станции, услышать их удается редко. Никто не хочет просто так тратить драгоценную электроэнергию. Радисты общин ведут передачи на мощностях, достаточных для обеспечения внутренних нужд анклава. Овещательные, музыкальные и информационные каналы имеются только в замке «Россия» и в Шанхае. В общем, вокруг раскинулись свободные от рукотворных электромагнитных волн просторы планеты. Отстройка шла нормально. Я регулярно отрывался от аппарата, корректировал высоту и углы антенн, искал комфорт. Многое определяет не мощность, а так называемый лепесток раскрыва антенны, воображаемый конус лучшей передачи сигнала. Кроме того, в разное время дня и разное время года, разное прохождение сигнала, еще и от местности зависит, от аномалий поверхности, напряженность магнитного поля, ионосфера и прочее. Сказывается и опытность самого оператора, но уж за это могу быть спокоен. Работает АС, изредка отхлебывая из термокружки с пластиковой крышкой свежий чай и поглядывая на черный провал открытого люка, я размеренно произносил мой старый земной позывной «Униформа Лтхозеро Браво Танго». Вскоре на четверочку откликнулся Берлин. Я продолжал в режиме точной настройки подкручивать колесо и докрутился на свою мирную радистскую голову. Следующее сообщение смешало все наши планы. «Давайте прикинем, где они находятся и куда могут добраться», — предложил Шамиль, раскладывая на капоте джипа большую карту с многочисленными пометками и кодовыми обозначениями. «Группу потеряшек, которых здесь чаще называют пятнашками, благово на пути к форту засекла с воздуха. На такой случай существует инструкция, согласно которой летчица и действовала». Заметив движение, Эльза облетела отчаянно машущих самолету людей на малой высоте и точно сбросила вымпел. Надписи на таких вымпелах выполнены на трех языках: на русском, английском и испанском. Текст короткий, бесхитростный, но категоричный. «Вас заметил самолет Русского Союза. Оставайтесь на месте и ждите спасателей. Если есть возможность, разожгите большой и дымный костер».